Добрый день, дорогие читатели. У нас сегодня тема выздоровления души и тела. Ну, душа и тело – это понятие в конечном счете единое, но душа, конечно, важнее, поэтому начнем с души. Я тут недавно думал о том, что начинается весна, что это очень важно именно сейчас, углубленная работа над собой. Это позволяет и потомкам помочь, и больше возможности для гармонизации тонких планов. Потому что открывается будущее весной, открывается подсознание, начинает идти тонкая энергия. Вообще-то, с моей точки зрения, весна начинается тогда, когда прибавляется день, то есть после 22 декабря. И уже вот эта новая энергия, если ее правильно использовать, она будет благотворно сказываться потом и на здоровье, и на судьбе. Нужно быть правильно ориентированным, и тогда это как утром встаешь, идет новая энергия. Правильно себя ведешь утром, на весь день хватает заряда. Пребываешь в состоянии гармонии, значит, все дела идут, и здоровье улучшается. И наоборот, если человек утром стоит с плохим настроением, чем-то недоволен, отягощен, ну понятно, какой у него будет день. То есть зерно должно быть чистым, тогда будет здоровым дерево. Если когда мы что-то вначале делаем, мы преисполнены обид, страхов, сожалений, недовольства, говорить о процессе уже нормальным сложно. Вот почему люди всегда перед раньше каким-то началом чего-то серьезного, строительства приносили жертвы. В чем смысл жертвы? В том, что человек, отдавая как бы от себя, унижает человеческое счастье, и душа тогда открывается больше божественному. Ну и, соответственно, идет гармония. Так вот, сегодня утром я думал о том, что, в принципе, что мы должны делать весной? Во время поста или в отсутствие поста? Но весной в любом случае мы должны перейти на режим божественный и затормозить режим человеческий. То есть нам желательно весной создать тенденцию преодоления грехов. Я говорил о том, что если систематизировать, то получается три греха. Первый грех дьявола, второй грех Евы, как бы, и третий грех Каина. Сначала идет отречение от любви, потом идет вожделение, то есть сначала идет гордыня, потом идет вожделение, тема ревности, сладострастия, а потом идет уже преступление. То есть в грехе Каина незримо присутствует грех дьявола, грех Адама и Евы. И потом я анализировал более, скажем так, глубоко причины греха и пришел к выводу, что грех Евы двойной. Он начинается с греха Адама, неприятия божественной воли, неподчинения Всевышнему, мужское начало. И потом начинается поклонение жизни, поклонение вожделению. И дальше, соответственно, человек, у которого есть неприятие божественной воли и есть тяга к наслаждениям, он уже сдержать свои инстинкты не может. Поэтому вместо того, чтобы с чего-то созидать самому, он будет норовить завидовать, украсть, убить и так далее, и так далее. Человечество пытается бороться с грехами на последнем уровне через уголовные наказания, контроль, слежка, принуждение и так далее. Но насилие никогда не даст реального воспитания. Значит, выходить надо на самую первую главную ступень. Обычно, как воспринимаем мы грех дьявола? Как это сказано в религии, в традиции? Ангел стал дьяволом, потому что возгордился. Он стал считать себя выше Бога, себя поставил на первое место и стал дьяволом. Совершенно правильная характеристика, но она не полная. В Ветхом Завете говорится, что главный грех – это гордыня, а гордыня – это удаление от Бога. Что такое удаление от Бога? В рамках религии это невыполнение заповедей. А если брать по сути, то это есть желание поставить свое «я», свое эго на первое место и, так сказать, свое существование, а любовь на второе. Вот с этого начинается процесс утраты единства со Всевышним. И я как-то привык, и у меня даже мысли не возникало о том, что дьявол, грех дьявола, что это может быть не только гордыня, но то, что называется ревность. Все существует в парных противоположностях. Так вот, если в грехе дьявола тема вожделения, гордыни, вроде бы тема вожделения у Евы – это тема поклонения жизни. Адам и Ева готовятся, жизнь готовится перейти из энергетического состояния в состояние физической жизни. И для поддержания жизни нужны два инстинкта. Инстинкт самосохранения, поклонение ему дает гордыню, и инстинкт продолжения рода, поклонение ему дает ревность. То есть с грехом Адама и Евы все понятно. Это грех поклонения жизни в физическом теле. Если у человека любовь к Богу на первом месте, то тогда инстинкты работают на него, спасают его, но он не будет их рабом, и он может удержаться от зависти, жадности, гнева, желания ограбить, убить и так далее. Если инстинкт самосохранения на втором месте после любви, продолжение рода, то человек сдержит свое вожделение, свою ревность, свою похотливость, неуемное желание удовольствия и прочее. Какое же вожделение может быть у дьявола? И я понял, что вожделение есть. Как называют дьявола в религиозной традиции? Люцифер. Люцифер – это сияющий. Сияет энергия. Когда уровень энергии повышается, появляется сияние. Где здесь вожделение? Так вот, получается следующее. Любое живое существо хочет быть счастливым. Оно тянется к счастью, к удовольствию. Высшее счастье и высшее наслаждение – это любовь. В любви незримо присутствует и радость, и потеря, и огорчение. То есть любовь всеобъемлющая. Почему дьявол возгордился? Потому что получение энергии, высокий уровень энергии, он поставил на первое место, а любовь к Богу на второе. Что дает нам высокий уровень энергии? Он дает нам исполнение желаний, он дает нам власть, он дает нам все практически. Поэтому дьявол променял любовь, так сказать, на власть, на исполнение желаний, на ощущение всесильности, управления всей Вселенной. Бог абсолютно един, и Он управляет всей Вселенной. Все, что родилось, все, что появилось, должно умереть. Все, что появилось, не может полностью контролировать окружающий мир, только Всевышний. И когда дьявол решил, что он может полностью управлять миром, власть поставил над любовью, вот тогда началось перерождение. То есть грех дьявола – это и гордыня, чувство превосходства над всеми, первичность своего «я» по отношению к Богу, и ревность, то есть поклонение вожделению, как наслаждение энергией. Весной начинается приток новой энергии. Если мы к ней правильно относимся, если мы в этот момент воздерживаемся, постимся, отрешаемся, то есть концентрация на любви к Богу, то тогда вот эта энергия, которая ангела стала дьяволом, она работает не на усиление гордыни, а на усиление единства с Богом. И таким образом энергия новая, которую мы получаем, она идет не на разрушение, не на наши амбиции, а на очищение души и развитие души. Я вот записывал пару дней назад главу посвященную болезням. Там говорили мы о коронавирусе. И я начал эту тему, но не объяснил. Я хочу здесь ее дополнить, вернее, закончить. Ученые о чем говорят? Почему появляется вирус? Зимой ослабевает иммунитет, и где-то в феврале начинается эпидемия гриппа, как правило. То есть иммунитет ослаб, организм слабый, естественно, вирус атакует, и мы все болеем. Но это материалистическая точка зрения, в ней есть резон. Я пришел к выводу, что есть еще одна причина. Начинается развитие, приход тонкой энергии, и человек должен в этот момент отрешиться. И если он не готов к отрешению, к воздержанию, если он не открыт божественной энергии, то ему нужно помочь. А здесь уже принудительная помощь. Как? Приходит вирус гриппа, и у человека пропадает желание, обоняние. Кстати, у человека через обоняние приходит 98% информации. Вкус обоняния – это главный источник, оказывается, информации, а не зрения. Так вот, весенние болезни, болезни зимние и весенние, это болезни, которые подталкивают нас к вере, как ни странно, и гармонии души. Поэтому насколько мы готовы к отрешению, к любви, любовь поставить на первое место, насколько мы преодолеваем гордыню и ревность, насколько мы преодолеваем гнев и вожделение, настолько нам не нужна, так сказать, очередная эпидемия. Так вот, чтобы преодолеть грех дьявола, что нужно? Нужно уменьшить значимость своего «я», поставить на второе место после любви. Когда это происходит? Когда мы жертвуем, когда мы заботимся о других. В этот момент наше «я» на втором месте. Поэтому помощь, жертвенность, готовность подумать о другом весной необходимы. Первое. Второе. Как преодолеть вожделение? Вожделение – это есть наслаждение. Значит, все виды наслаждения нужно затормозить. Допустим, убрать сладкое. Это легкие углеводы, легкая энергия, которая в определенной степени развращает наш кишечник, наш организм. Значит, убрать сладкое, убрать алкоголь. Алкоголь провоцирует выброс энергии, и мы получаем удовольствие, которое на самом деле в какой-то степени является фальшивым. Кстати, о вредных привычках. Что такое вредные привычки? Вот туда проходят занятия сексом или нет? Сначала вроде бы церковь запрещала занятия сексом во время поста, потом вроде бы разрешили. И, честно говоря, непонятно, можно заниматься сексом или нет. Может ли секс быть вредной привычкой или нет? Может. Объясню, что такое вредные привычки. Проводили эксперимент с крысой, думаю, вы слышали об этом. Вживляли в мозг электроды, там, где зоны удовольствия, и крыса нажимала на педаль, забыв о еде, о воде, и умирала от голода и жажды, продолжая нажимать на педаль. Вот это называется вредные привычки. То есть выброс энергии идет, а цель не достигается. То есть бесцельный выброс энергии – это есть вредные привычки. Поэтому, когда человек объедается, пережимает с алкоголем, сексом, это все тенденция к выбросу энергии и холостому, так сказать, удовольствию. Вот представьте, более понятно попытаюсь объяснить. Стиральная машина, у нее есть цель – стирать белье, у нее есть функция – крутится барабан, льется вода. И у нее есть результат – продукт. А теперь представьте, включил человек машину, она крутится, но белье не стирает. Как это называется? Это называется вредные привычки. То есть что получается? Когда человек не преследует какую-то цель, а функция работает только на удовольствие, то есть барабан только крутится, а белье не стирается. Это называется вредной привычкой. Поэтому желательно все вредные привычки, все стимуляторы весной убирать. Я считаю, вплоть до чая. Все, что активизирует нас, все, что возбуждает, дает мнимое внешнее удовольствие, а на самом деле приводит к потере энергии. Насчет секса останусь чуть-чуть даже поподробнее. Получается, что заниматься сексом нужно только для зачатия детей. Но это, так сказать, сложно. В Индии так могут вести все. А в принципе человек как бы к этому не привык. Что делать все-таки, заниматься сексом весной или нет? Вопрос, для чего секс? Для чего семья, для чего секс? Семья нужна для продолжения рода, появления детей на свет. И секс для этого нужен. И семья нужна для того, чтобы приближаться к Богу, через общение, через любовь раскрывать свои лучшие качества, развивать свою душу. То же самое и секс. Если секс осуществляется, когда то, что называется душа поет, когда душа заработала, то тогда то, что называется секс по любви, дает гармонию, дает энергию. Если же секс чисто животный, ради физического удовольствия и не более, то идет обратный процесс потери энергии, это установили ученые, причем гораздо больше энергии теряет мужчина. То есть животный секс, когда цель не общение душевное с любимым человеком, а чистая физиология, вреден для здоровья, особенно весной. Поэтому речь, я думаю, идет не об отмене секса, а о том, чтобы он был правильным и минимальным, чтобы любовь божественная не подменялась удовольствием от секса, от еды, от алкоголя и прочее. В этом плане, чем разнообразнее еда, тем больше человек на нее выделяет энергии. Соответственно, меньше формируется устремление к Богу. И поэтому пост весной, монодиета, он способствует отрешению. Вообще смотрите по своему состоянию. Если у вас есть какое-то внутреннее возбуждение, оно приходит не только через неправильный образ жизни, но и через раздражение, недовольство, то это проблема. Поэтому спокойствие, спокойствие, еще раз спокойствие. Тогда и душа, и тело будут приходить в порядок. Еще раз насчет души. Для того, чтобы преодолеть основу греха, нужно свое поставить на второе место, а любовь на первое. Нужно удержаться от наслаждений, от всех вариантов вожделения. И нужно научиться принимать божественную волю. Грех Адама – это неприятие божественной воли. Поэтому, насколько мы будем повторять, что мы принимаем волю Всевышнего, что она в высшей степени разумна и благотворна, настолько мы не будем терять энергию на контроль, переживания и прочее. Вот это весьма важно понять. Мы должны приучить свою душу к принятию божественной воли. Для того, чтобы изменить окружающий мир, мы должны его полюбить. Если мы что-то не любим, менять не получится, будет только уничтожение. Поэтому для того, чтобы чего-то добиться, нужно сначала ощутить благодарность и принятие божественной воли. И вот тогда у нас появятся силы на какие-то внешние изменения. Поэтому не надо выполнять сотни указаний. Главное – сохранить любовь в любой ситуации, принять божественную волю в любой ситуации, сохранять добродушие, удерживаться от вожделения и гнева. И мы создаем базу для того, чтобы войти в правильное русло и привести себя в порядок. А теперь переходим к практике. расслабление, спокойствие, умиротворение, отдых. Расслабление. Отпускаем все наши проблемы и заботы. Все происходит по воле Всевышнего. Расслабляемся, отрешаемся. Ни о чем не сожалеем. Все закономерно. Все в высшей степени благотворно для души. Отпускаем все проблемы с прошлого. Расслабление, умиротворение, спокойствие, мышцы расслабляются, спокойствие, расслабление. Кровь циркулирует по всем сосудам, давая ощущение тепла, спокойствия. Расслабление и спокойствие. Сосуды очищаются и расширяются. Кровь поступает во все уголки нашего тела. Тепло. Спокойно. Принимаем все то, что произойдет. Все разумно и целесообразно. Все божественно. Все разумно и закономерно. Любые проблемы решаются. Сожаление и недовольство уходят. Прощаем всех, кому были претензии. Благословляем и прощаем. Прощаем себя. Лишнее недовольство собой уходит. Наша душа вечная. Она получает любовь от Всевышнего. Проблемы, недовольство, обиды, сожаления уходят. Все божественно, все разумно. Все во благо души. Воля Творца присутствует во всем. Она помогает душе ощутить любовь. Любовь, прощение, умиротворение. На душе спокойно и безмятежно. Все проблемы решаются. Мы становимся спокойнее. Независимее. Радостнее. Расслабление, спокойствие. Умиротворение. Бог есть любовь. на душе чувство счастья и безмятежности. Все обиды, страхи, недовольства и сожаления исчезают. Чувство радости, безмятежности и спокойствия. Расслабление. На душе легко и безмятежно. На душе радость и умиротворение. В душе любовь. Человек – это триединство – тело, дух и душа. Они связаны друг с другом. Они воздействуют друг на друга. Недовольство собой и судьбой – неприятие судьбы, влияет на легкие и ухудшает их работу. Снимаем любое недовольство собой и судьбой. Мы должны меняться, развиваться, благоустраивать мир, но мы при этом должны любить его, не раздражаясь, не сожалея. Энергия должна идти не на разрушение, а на созидание. Любая проблема решается. Любые неприятности преодолеваются. Неприятие судьбы, недовольство судьбой происходит тогда, когда мы забываем о том, что Божественная воля направлено на благо нашей души и в высшей степени благотворно. Когда мы пытаемся переделать мир под себя, под свое несовершенное сознание, возникают обиды, уныние, недовольство. Мы должны постигать этот мир. Мы должны развиваться, Мы должны улыбаться. Мы должны радоваться и преодолевать, решать любые проблемы. Мы принимаем все то, что было. Как высшую волю, направленную на благо нашей души. Легкие улучшают свою работу. Приходят в норму. Очищаются. Выздоравливают. Обида сказывается на желудке, на поджелудочной. Всех прощаем, отпускаем претензии. Мы не обижаемся на всех, на близких и других людей. Мы их любим. Мы их воспитываем, помогаем им меняться. Обиды, раздражения уходят. Желудок и поджелудочная железа останавливаются, улучшают свою работу. Энергия начинает струиться. Отпускаем претензии. Любовь, добродушие, прощение. Желание все контролировать. Желание все подстроить под себя дает перегрузку щитовидной железе, дает проблемы с горлом, ангину, воспаление. Мы управляем, мы совершенствуем вокруг себя окружающий мир, но внутри мы абсолютно принимаем все, поскольку это из Божественной воли. Внутри смирение и принятие. Мы управляем окружающим миром, насколько это позволяет Божественная воля. Как ребенок, который выполняет свои желания, но слушает родителя, понимая, что его воля направлена во благо. Так и мы, управляя, преобразовывая окружающий мир, полагаемся в первую очередь на Божественную волю. Внутри радость, смирение, принятие воли Всевышнего. Щитовидная железа приходит в норму. Напряжение уходит. Расслабление и покой. неверие в себя и недовольство собой вредят кишечнику. Отпускаем любое недовольство собой. Мы совершенны по своей сути. Мы божественны. И любые неудачи – это возможность нашего развития. Все принимаем. Все отпускаем. А все высшая воля. Кишечник восстанавливается. Энергия циркулирует по организму. Тело расслабляется. Внутренняя борьба с волей Всевышнего, ее неприятие дает напряжение, дает перевозбуждение. Все принимаем, все закономерно и разумно. Энергия циркулирует во всем теле, согревает и расслабляет нас. Расслабление, спокойствие, умиротворение. Тело расслабляется. Сосуды и капилляры восстанавливаются и очищаются. Нервная система восстанавливается. На душе умиротворение и спокойствие. Все болезни, проблемы, неприятности уходят с обидами, сожалениями и страхами. На душе радость. Спокойствие. Безмятежность. Все божественно. Все закономерно. Все в благо душе. На душе легко и спокойно. Болезни уходят. Чувство радости, легкости заполняет все тело. кровь очищается. Сосуды очищаются и восстанавливаются. Умиротворение и спокойствие. Легкость и чувство полета в душе. Радость и смирение перед волей Всевышнего. Умиротворение и спокойствие. Энергия наполняет наше тело. Ощущение легкости, радости и здоровья. Мы чувствуем, что нужно нашей душе, и следуем за ней. Мы верим своим чувствам. В душе любовь, которая никуда не уходит. В душе любовь, которая всегда там остается. В душе любовь, которая присутствует здесь и сейчас. В душе постоянное непрерывное чувство любви. Легкость и радость, непривязанность, независимость, выздоровление. Наш характер меняется к лучшему. Добродушие, смелость, энергичность, радость. Целеустремленность, невозмутимость, радость. расслабление. Все закономерно и все во благо души. Кровь очищается и согревает все тело. Сосуды очищаются. Капилляры восстанавливаются. Наше тело молодеет. В душе любовь и радость. Умиротворение и спокойствие. Умиротворение. Смирение. Благодарность. Радость. Выздоровление. Вспомните малейшие обиды на близких людей. Вспомните обиды на родителей. Отпустите их. На все воля Всевышнего. Вспомните самую большую обиду и отпустите ее. Душа выздоравливает. Вспомните самые большие страхи, которые у вас были, и отпустите их. Все во благо душе. отпускаем все страхи и переживания. Вспомним самые большие сожаления, которые у нас были, и отпустим их. Все закономерно, все во благо души. Все моменты недовольства собой, своей судьбой отпускаем. Все во благо. Все происходит по воле Всевышнего. Все принимаем с радостью. Все переживания, недовольство, конфликты снаружи. Внутри только любовь и смирение. Расслабляемся. Отпускаем все мысли, все планы, все проблемы. Сознание останавливается. Мысли останавливаются. На душе радость и умиротворение. Спокойствие. Отдых. Нас ничто не волнует. Мы ни о чем не переживаем. Мы всего добьемся, и мы все решим. Мы преодолеем любые проблемы. На душе радость, спокойствие и уверенность. Мы верим нашим чувствам. Мы следуем за нашими чувствами. Любовь управляет нашими чувствами. В нашей душе всегда чувство любви. Радость, спокойствие. Мы уверены, спокойны и отрешены. Наше тело восстанавливается, сосуды очищаются, кровь очищается. На душе радостно и спокойно. Наши желания исполняются. Всех прощаем. Принимаем все, что произошло. Принимаем все, что произойдет. Снаружи мы конфликтуем, боремся, преодолеваем проблемы, а в душе всегда радость и любовь. Душа наполняется любовью, тело наполняется энергией. Все тело очищается. Происходит восстановление и обновление всех органов и тканей. Чувство радости и умиротворения. Мы всего добьемся, все решим, все преодолеем. С радостью и любовью. Со смирением перед Божественной волей. С принятием ее. С добродушием, оптимизмом, невозмутимостью, смелостью. Радостью и любовью. И это чувство останется и ни от чего не будет зависеть. В душе всегда радость и любовь. Сохраняя в себе это чувство. Расслабление, умиротворение, спокойствие. Завершаем наш сеанс. Душа наполняется счастьем, радостью и энергией. Все божественно и закономерно. На душе радость и спокойствие. Сеанс завершен. Спасибо.